Глава 13. Трудности перевода. Декабрь 1999 года. Барселона. Барселонетта. Аренис де Мар. Цирк братьев Хавьер. В цирке братьев Хавьер почти всем заправлял Седой. Оля поняла это, когда на первой репетиции им объявили, что программу сначала утверждает он, и только потом ее смотрят братья Хавьер. Братья заезжали в Шапитон нечасто. Будучи владельцами нескольких передвижных цирков в Европе, они разъезжали по Испании, Франции и Португалии первым классом и редко когда могли посмотреть программу полностью. Снисходили они только до премьер в больших городах. Аренис де Мар не был большим городом, и труппа всерьез считала, что братья приедут только на последнее шоу, чтобы увидеть его перед переездом цирка в саму Барселону. Диких зверей в цирке братьев Хавьер не оказалось. Оля частенько ходила кормить немногочисленных животных. Два пуделя свободно бегали по территории Шапитона, и Оля находила их то у шатра, то у вагончиков. Пудели вставали на задние лапы, тявкали и просили добавки. В конюшне у Шапитона обитала единственная лошадь — Джен. Оля носила ей морковки и яблоки, и Джен благодарно била копытом, причмокивая и фыркая. Джен давно выслужила свой цирковой срок, но замена ей все никак не находилась, и с каждым выходом от Джен требовали все меньше. Закончилось тем, что лошадь просто пробегала несколько кругов рысью с наездницей на спине, делала поклоны на забаву зрителям и удалялась за кулису. Ни о какой джигитовке не шло и речи. Оля скучала по тиграм, попугаям и даже по маленькой обезьянке, которая вечно норовила утащить ее мечи. Саратовский цирк, обедневший за последние несколько лет, сокращал зарплату артистам, но все-таки пытался прокормить тигров, льва, слона, обезьян и птиц. В Саратове люди шли смотреть на дрессуру. Цирк кормил животных, а они, в свою очередь, кормили цирк. Без животных кассу было бы не собрать. Передвижные цирки в Испании процветали и без хищников. За Джен Седому однажды здорово влетело. Один зритель, молодой парень, пришел на шоу с плакатом «Свободу, Джен». В Шапитон нагрянула проверка. Поговаривали, что проверяющих не интересовало, сколько шоу в день работают артисты, чтобы отбить кассу. Зато интересовало, что ест и где спит Джен. И, разумеется, в каком состоянии ее копыта и суставы. Седой после подписания всех бумаг стал вести себя с Олей не так приветливо. Еще при первой встрече в Барселоне заметил, что ни один Олин номер для рождественской программы не подходит. «Зритель тут придирчив, любят чистес и не терпят кориду», — говорил Седой, жуя оливку и одновременно протягивая свою длинную руку через стол за очередным тапос. Сноска. Читес от испанского «чистес» — шутки. Но праздники тоже любят, как и всякие люди. Нужно что-то праздничное. Олья, вы меня понимаете? Акцент из речи Седова то исчезал, то появлялся снова. Оля не стала спрашивать, где он так хорошо научился говорить по-русски и так неплохо пародировать акцент. Оля наблюдала за жестикуляцией Седова, слушала его и чувствовала, как сжимаются и разжимаются ее пальцы, оставляя на ладони вмятины от ногтей, как дрожат колени, а внизу живота трепещет какая-то жилка. Ее уж Оля точно не могла унять. Номера для Оли всегда придумывал Огарев, а после его отъезда с постановками помогал Сан Саныч. Паника не просто подкатывала, она атаковала Олю. Оля боялась, что Седой ее просто выгонит, не заплатив ни песо. «В договоре этого не было», — буркнула Оля и отодвинула от себя тарелку стапос поближе к Седому. «В России вы ничего мне не сказали, мы так не договаривались». «Каждой программе свой номер», — пожал плечами Седой. «Профессионал может все. Ты же профессионал». Седой предоставил оплачивать счет Оле и вышел из бара. Оля расплатилась по счету и тоже покинула заведение. Прогулялась по набережной и долго стояла у края пляжа, не смея ступить на песок. До сегодняшнего дня она не приезжала на море. Видеть волны, камни и песок из окон поезда было одно. Идти морю навстречу — совсем другое. «Ты просто не помнишь, мы были в Сухуми», — упрекнула ее мама в ответном письме, когда Оля написала ей, что не может привыкнуть к морю. Оле было тогда 2 года. «Ты подбрасывала мне в сумку красивые камешки и ракушки, и в первый день я не сразу поняла, почему сумка на обратном пути стала такой тяжелой», — писала мама, а Оля читала и все равно не могла вспомнить. Она шагнула с плитки на песок, подошла к самой кромке воды и присела на корточки. Провела рукой по песку, тот был холодным. Оля зажмурилась, наверное, в Сухуми... Они были летом, жарким и томным летом, когда воздух тяжел, и даже ветер не может пошевелиться от жары. Холодный барселонский ветер гудел в ушах. Оле показалось, что ухо начало стрелять, гул в нем сделался громче грохота волны. Она смотрела, как ветер разбрасывает по пляжу песок, как маленькими привидениями бесятся на пляже поземка, и ей не хотелось уходить. Если бы она могла сделать цирковой номер таким, какими были это море и этот песок, если бы она могла. Но ни один язык на свете не сможет об этом рассказать так. И язык цирка — не исключение. Она собрала холодную песочную тяжесть в кулак и зашвырнула в море, закрыла глаза, загадала желание. На Барселону наползала черная чайка. Она насылала на город сумерки и гнала прочь компанию, сидевшую на берегу, поджидала завсегдатая в кафе и баров, предупреждала, что им теперь возвращаться домой по ночным улицам. Оля спустилась в барселонское метро. Сегодня обещали ночную репетицию. Последний поезд в Аренес-де-Мар уходил через полчаса. На общую репетицию Оля опоздала. Когда она вбежала в манеж, труппа уже стояла за кулисой, а Седой смотрел первый номер — огненные хулахупы. В конце с помощью хулахупа зажигался камин — центральная декорация в шапитоне, и артист исчезал в этом огне. Затем в манеж выносили огромного китайского дракона — символ наступающего года. Дракона, как и полагается, несли несколько артистов. Чучело причудливо танцевало на шестах, а вокруг него акробаты крутили сальто и фликфляки, горцевала на лошади гимнастка, а другая раскачивалась под потолком на кор-де-валане. Оля еще не со всеми успела познакомиться. Языковой барьер стал ощутимым препятствием, и из всей труппы она общалась только с клоуном, который и клоуном-то не был. Он шутил с публикой, как какой-нибудь Петросян. Других примеров для сравнения Оля и не знала, но аншлаг смотреть вместе с Ариной Петровной любила. Оля про себя клоуна и прозвала Петросяном, хотя звали его простым испанским именем Хосе. Петросян Хосе болтал без остановки и немного знал русский. Учил в детстве, потому что бабушка его была русской шпионкой, чем он очень гордился, и постоянно спрашивал у Оли, как по-русски называют тот или иной реквизит. Оля от Хосе быстро уставала, но тот, когда наговаривался вдоволь, куда-то исчезал, оставляя ее один на один с чужим языком и не менее чужими людьми. За первую неделю Оля еле-еле смогла запомнить 3 слова — «хола», «грасиас» и, конечно, «але», которая на всех языках звучала почти одинаково. Оля нашла Хосе в гримерках. Он что-то шил, стоя спиной ко входу. В гримерке пахло палеными нитками. Оля с тревогой заметила, что на столе у локтя Хосе валяется зажигалка. «Седой опять номера смотрит?» — спросила она вместо приветствия. Хосе задумался и кивнул, бросил пришивать заплатку к костюму и повернулся к Оле. «А если у меня нет номера? Что бы сейчас показать?» «Хей!» — протянул Хосе и задумался. «И идея тоже нет никакой!» Оля пожала плечами. «Есть одна. Я что-то про море хочу. И еще про лед и снег». Хосе рассказывал ей, что родился в горах, в маленьком городке на границе с Францией. Теперь он чаще видел море, чем снег, и если раньше он рвался к морю, то теперь скучал по снегам. Хосе понял все правильно. Через полчаса они уже украшали Олины булавы кусками синей и белой воздушной материи, а Хосе вдохновенно рассказывал ей, как она будет выходить в манеж по ледяной дорожке, как ее там будет встречать волна из акробатов и как Оля станет повелительницей воды и снегов. Оля улыбалась и кивала. Ни она, ни Хосе, так быстро ставший ей помощником, и подумать не могли, что Седой примет номер с первого раза. Не знали они также, что ранним утром на Манджуике снова лежала снежная шапка, и жители, выбегая из домов, хватали фотоаппараты, чтобы запечатлеть редкое для Барселоны явление. К 12 часам дня снег на вершинах растаял, Оля вернулась в город и застала уже почерневшую вершину Манджуика, такую, какой она была всегда. На пути в номер на узкой лестнице, ведущей в лабиринт коридоров хостела, Оля задела плечом одного из постояльцев. Тот пробормотал что-то на своем и протиснулся мимо нее, бодро спрыгнул с лестницы в белое барселонское утро. Оля возвращалась после ночной репетиции уставшая, и, как назло, еще несколько говорливых испанцев столкнулись с ней в узких коридорах. Они спешили на завтраки и в офисы, на работу и учебу. Ничего общего с ними у Оли не было. Одежда, язык, жизнь, даже расписание дня — все у нее было другим. Оля заперлась в своем номере, и давящая пустота комнаты — убери чемодан, недопитую чашку чая со стола, и ничего тут от Оли не останется — впервые показалась ей уютной и безопасной. Здесь не было говорливых и суетящихся людей, и Оля была даже благодарна братьям Хавьер за то, что они раскошелились ей на отдельное жилье. Соседство с чужими людьми она бы не вынесла.